что и детей тоже, сказала она. Но было что-то в ее голосе, Энди, и в ее глазах. И больше всего мне ее глаза вспоминались, пока я стояла там с телефонной трубкой в руке. В течение долгих лет она мне много чего рассказывала ртом. О том, где они учатся, чем занимаются, с кем дружат. Дональд, по словам Веры, женился, и у него было двое детей. Хельга вышла замуж и развелась. Но тут я поняла, что 62-го года, с лета, ее глаза говорили мне только одно, повторяли снова и снова: их больше нет, в могиле они. Да, но может не совсем, может они еще немножко жили, пока тощая некрасивая экономка на острове у побережья Мэна верила, будто они живы. Тут мои мысли перескочили на лето 63-го, на лето, когда я убила Джо. Затмение прямо заворожило. Но не просто потому, что такое случается раз в жизни. Нетушки. Она влюбилась в него, потому как верила, что оно вернет Дональда и Хельгу в сосны. Сколько раз она мне это повторяла. И этот ее взгляд, который знал, что их больше нет, на время исчез весной и летом того года. Знаете, что я думаю? Я думаю, что с марта или апреля 63-го года до середины июля Вера Донован была сумасшедшей. Я думаю, что несколько месяцев она по-настоящему верила, что они живы. Она стерла из своей памяти картину, как корвет поднимают из карьера, и чистым усилием воли поверила, что они живы. Веры возвращала их к жизни? Нет, не так. Возвращала их к жизни затмением. Она была сумасшедшей и, думается, хотела остаться сумасшедшей. Может, так она возвращала их себе, а может, наказывала себя или и возвращала, и наказывала. Но под конец в ней оказалось слишком много здравого ума, и у нее ничего не вышло. За неделю, а то и за 10 дней до затмения, все это начало ломаться. Это время, когда мы, те, кто работал у нее, готовились к этому безбожному затмению. Я помню, как помню вчерашний день. Весь июнь и начало июля она была в отличном настроении.